В эти времена еще не обращались конкретно на «вы», не было принято, но «ты», произнесенное сейчас Ратниковым, и, кстати, Гером Штраузе, во всем контексте звучало именно как «вы». Уверяю вас, господа, у нас найдутся знатоки печатей. Сейчас я позову кнехтов, они пойдут с вами. Прошу меня понять, господа. Да, я еще не осмотрел ваши вещи. Алекса ударил его парабеллумом. Едва только любопытный немец вытащил пистолет из котомки. Просто выхватил из рук и ударил. Все произошло настолько быстро, почти мгновенно, что Миша сразу и отреагировать не сумел, а потом уж было поздно. Некогда было даже посмотреть, что там, с завалившимся под стол Гером Штраузе. Оглушен или уже мертвяк. Впрочем, пусть Алекса и выясняет. Ратников быстро скользнул за дверь, в спальню и, резко клонясь влево, перехватил руку с ножом, вывернул. Анни Лизи застонала. Широкий клинок со звоном упал на пол. Бросив женщину на широкую кровать под цветным балдахином, Михаил быстро связал ее и заткнул рот сделанным из обрывка покрывала кляпом. Ни о чем он больше не собирался просить эту женщину, а убивать вроде бы было жалко. Хотя нет, кое о чем спросить все же стоило. Ратников наклонился и рывком вытащил кляп. «Чемодан где? Что?» В глазах пленницы мелькнуло нешуточное удивление. «Такой сундучок, с блестящими уголками, не знает, или притворяется, но первое все же вернее, ну откуда она может знать?» Герр Штраузе вряд ли делился с ней самыми сокровенными своими тайнами. Вернув кляп на место, молодой человек выглянул в келью. «Ликса, как он? Жив? Жилка бьется. Быстренько осмотрим тут все, и подумаем, как выбираться. А чего тут думать-то?» Усмехнулся Алекса. «Вон на конце, вылезем, да и вниз». Миша быстро выглянул и присвистнул. «Легко сказать, вниз». Башня была высотой примерно со стандартную панельную пятиэтажку, не бог весть что, конечно, но и так вот, что запросто выбраться. А этот парень, большой оптимист. «Веревка же у нас есть». Алекса живо размотал привязанную к поясу веревку, и Ратников улыбнулся. «Ну да, про веревку-то он и забыл. Хорошая такая, пеньковая, с виду, вполне даже крепкая. 10 метров, как раз до второго этажа хватит, а там и спрыгнуть можно». Само собой, обыск провели наскоро, кое-как, осмотреть все более тщательно просто не хватало времени, в сложившейся ситуации следовало поспешить. Посмотрели везде, под столом, под ложем, под лавками, больше тут и негде искать было, разве что имелся какой-нибудь тайник в стене. Так и стены Ратников простучал, тем самым ножичком, с каким бросилась на него старостиха Анни Лизи. Ничего вроде. Жаль, Алекса так сильно немца ударил, тот до сих пор не очнулся, да и жилка у него на шее билась так себе, еле-еле. Ну что ж, незачем парня ругать, действовал правильно, быстро и смело. А за чемоданом можно будет наведаться в следующий раз, сейчас же, поскорее уносить ноги. Что-то Мише не очень хотелось попасть в лапы местного мастера пыточных дел, а что таковой в замке имелся, сомневаться не приходилось. Конечно, лучше было бы дождаться, пока стемнеет, но это было бы нереально, вот-вот могли объявиться кнехты. Люк в полу, правда, закрыли, но, ведь заподозрит, что что-то не так, начнут стучать, ломиться, тогда уж точно не выберешься. Михаил снова посмотрел в окно, внизу, на хоздворе, словно мураши, копошились люди, разгружали возы, что-то тащили в амбары. Наверх никто не смотрел, и, быстро привязав веревку к штырю от ставень, Миша решился. «Давай, только быстро, вон за теми катками спрячемся». Алекса нырнул в окно ногами вперед и, стремительно съехав вниз, за пару секунд оказался внизу, тут же укрывшись за каткой. Что и говорить, ловко. Внизу, на лестнице вдруг раздались шаги, кто-то постучал в люк, чей-то громкий голос позвал Герра Якоба. Ратников перекрестился, поплевал на руки, спустился, ударился ногами в траву, спружинил, откатился в крапиву, закатки. И в тот же момент выскочивший из главной башни кнехт быстро побежал к воротам. Опаньки, затворили. А неплохо у них тут служба поставлена, что и говорить. Малейшие подозрения, и на заднем дворе началась суматоха, все работники поняли. В замке что-то случилось. «Хватаем бочку», — быстро распорядился Михаил. «Потащили. Эй, вы!» Почти сразу закричал на них какой-то кнехт. Приказано было прекратить работу и всем собраться в часовне. «Ага, сейчас». Обернувшись, Ратников презрительно скривился и зло сплюнул наземь. «А бочку с вином тут бросить прикажешь? С самым лучшим итальянским вином. Хм». Кнехт махнул рукой и отвернулся. «Черт с вами, тащите. Только давайте поторапливайтесь, свиньи». Миг, и лазутчики были уже у стены. Бросив бочку, живо вскарабкались по заранее прислоненной досочке, спрыгнули, уж тут абы как, в ров, покатились, хорошо хоть песок оказался мягким. «Теперь куда, боярин?» Поморщившись, видно все-таки ушибся, шепотом осведомился Алекса. «Выберемся да бежим». Михаил хохотнул в ответ. «А зачем выбираться? Так, порву и пойдем, не высовываясь. Он ведь к озеру ведет. И не до копана там немножко, всего-то шагов с десяток». Глава 8. Лето 1243 года. Чудское озеро. Шайка. Само собой разумеется, подобные нравы предполагали полное пренебрежение к человеческой жизни и человеческим страданиям. Марк Блок. Феодальное общество. Никем не замеченные, беглецы проскользнули по дну крепостного рва и, пробежав метров 7, нырнули в спасительные камыши, где и затаились, переводя дух. Михаил хорошо понимал, что, по сути, явились они в замок зря, без всякого конкретного плана, на рывок, на удачу. Подобные наглые эскапады не так уж и редко удачей заканчиваются. Увы, не повезло на сей раз, зато повезло в другом, выбрались. Все-таки выбрались, вот что значит не пускать дело на самотек и заранее присмотреть пути отхода. Хотя, если разобраться, так и здесь все на удачу, по-наглому. Главное, быстро, эта вот быстрота и стала залогом успеха. Успеха временного, в замке были профессионалы, и уже, скорее всего, организовывали погоню. «Как ты мыслишь, Ликса, где они нас будут ловить? Как здесь лучше всего уйти?» Юноша улыбнулся. «Вестимо как, боярин, озером. Значит, и они сейчас погрузятся в свои ладейки, прочешут все. В лодке, даже если мы ее и украдем, не уйти, точно, не уйти, вестимо», хмуро согласился Ликса и, осторожно вытянув шею, добавил: «А на корабликах-то орденских уже паруса поднимают. Вижу». Ратников тоже осторожно раздвинул камыши, выглянул. «Ну, поищут нас по озеру, не найдут. К тому времени и из леса погоня вернется, та, что с собаками, слышишь, лают. Они-то нас потом тут и учуют, ежели не уйдем. Боярин, а ежели темноты выждать? Отдадут. Далеко еще до темноты-то? Ты чего задумался? Знаешь, где спрятаться?» Миша просто так это сказал. Но вот именно такой вид сейчас у подростка и был. Хитроватый, уверенный в себе, нет, не самоуверенный вовсе, но с этакой надеждой. Будто знал он что-то такое, схрон, что ли. Впрочем, а почему бы и нет? Что, парень, никак ваташку свою прежнюю вспомнил? Вкратчиво осведомился Михаил. Вспомнил, Алекса не стал отнекиваться. Я к ним и хотел, ну, как тебе помогу дела сладить да отсель выбраться. А куда мне больше? И то верно. Тут как у Маяковского в знаменитых стихах: единица ничто, единица ноль. В одиночку в средние века просто не выжить. Здесь каждый член какой-то группы, клана, и каждый нуждается в могущественном покровителе. А у Алексы такового нет, значит остается одно — шайка. Тем более, там его хорошо знают. Вариант, конечно, так себе, но Миша, как ни бился, так и не мог предложить парнишке ничего лучшего. Ну, не в холопы же подаваться, в самом-то деле. Что ж, шайка так шайка. И где они, твои ватажники? В черном лесу обретались, там, ближе к Деркту. Далековато, Михаил присвистнул. Да и не уйти все равно. Пешком не уйдем, согласно кивнул Алекса. А вот были бы лошади. Знаю я тут одно место, вмиг бы домчались, не догнали бы, а уж дальше болотами. Ишь ты, лошадей ему подавай. Ратников задумался. Где их вот только взять-то? Слушай, а что, без лошадей-то, никак, не уйдем. Погоня-то конная, ой, боярин-батюшка, а может, нам у них лошадок и взять? Ну, у погони. Вон те кусточки как раз подходящие, засаду устроить. Давай побежим-ка. Поспешим, покуда все-то не ускакали. Поспешим, говоришь? Ну да, вон за теми кусточками. Михаил усмехнулся. А, черт с тобою, бежим. Коль, уж говоришь, без коней никак. Да, конечно, скорее всего, конников пришлось бы убить. А что еще с ними делать-то? Кнехтов уж наверняка было бы больше двух. И так-то не очень справишься. Да нет, очень даже легко, Алекса презрительно скривился. Кнехт, не рыцарь. Так, собака воинская, ни умения особого, ни злости. Да этого от них и не ждут. Я так мыслю, не особо-то они за нами и погонятся. Нет, поначалу, оно понятно, всякое рвение выкажут, ну а уж опосля, когда поднадоест по лесам шататься. Нам бы, боярин-батюшка, самых ленивых выбрать, оно бы и легче, да и живота лишать никого бы, наверное, не пришлось. Ленивых, говоришь, усмехнулся Миша, а как же мы их выберем, а подумаем, поразмыслим. Юноша сейчас выглядел очень даже азартно, прямо глаза горели. Вот, куда самые ленивые сейчас поскачут, и куда же, а туда, где можно затаиться от сотских десятских подальше, пересидеть, отдохнуть. Так они ж, верно, за награду нас ловят. Ага, за награду. Только награду ту еще заработать надобно. А в лесах здешних на лихих людишек запросто нарваться можно. Тем более, язычники чудины посейчас, немирные, и о том кнехты добре ведают. Не все слуги дураки, боярин. Найдутся и те, кто отсидеться захочет, волю себе устроить, пусть даже и на денек. Они замок с той стороны объедут, с севера, якобы в леса поскакали, а сами, есть там одно урочище рядом с лесным озерком. Озерко небольшое, неприметное, однако водица в нем чистая, и среди местной чуди поверье есть. В том озерке купаться, от всех болезней помогает. Харем, внимательно выслушав парня, Ратников пошевелил камыши, с осторожностью вглядываясь в идущую от ворот замка дорогу, по которой только что пронеслись вооруженные всадники. «По этой дорожке дойдем до твоего урочища. По этой, дойдем, вестимо, но...» Алексей решительно махнул рукой и засмеялся. «Ну, ты даешь, боярин-батюшка». С утра бегающие по небу облака наконец разразились теплым дождиком, не крупным, но и не очень мелким, грибным, и это было для беглецов весьма кстати, прятались в камышах, в сырости, одежка-то вымокла. Из ворот замка как раз вышли оброчники, кто на вазах, кто с санями-волокушами, большинство же, пешком, эти сразу направились к озеру, к лодкам. Миша с Алексеем опередили волокуши и возы, шагали себе, не быстро, но и немедленно, глядя, как где-то впереди, за деревьями, маячат конные кнехты, погоня. Так вот, вслед за ними, и шли, а потом, верст через пять, резко свернули направо. Сомкнулись над головами сумрачные кроны деревьев, мокрые еловые лапы больно ударили по лицу, узенькая, едва разглядеть, тропинка, не поймешь, человеческая или звериная, терялась среди мокрого густого подлеска. Однако Алекса шагал уверенно, быстро обернувшись, подмигнул даже. «Я тут, боярин-батюшка, каждое деревце знаю. Хорошо было иметь такого проводника, без него Ратников и не сунулся бы в такую непролазную чащу. Ну вот, темень кругом, папоротники, густые кусты, деревья, не скажешь даже, в какой стороне озеро, замок, дерб. Скоро уже», снова обернулся Алекса. «Тут осторожней, ручей». Он сказал «ручей» с ударением на первом слоге. Вот ведь сленг, не сразу и догадаешься. Перепрыгнув через темный неширокий ручей, путники зашагали дальше. Вскоре тропинка заметно расширилась, лес стал реже, меньше становилось елей, все чаще попадались могучие вязы, рябины, солнечно-желтые красавицы липы. Да и небо посветлело, дождь кончился, и в голубых разрывах выплакавших свое туч весело засияло солнце. «Вон он, овраг, урочище», останавливаясь, показал рукою Алекса. «Однако мы туда не пойдем, свернем к озерку, ТСС». Юноша вдруг замолк, присел даже, напряженно вслушиваясь в лесную тишь, нарушаемую лишь птичьим щебетом да дальним перестуком дятла. Ратников тоже прислушался и явственно уловил голоса. Веселые такие, детские или женские. И смех. «Купается кто-то», — негромко заметил подросток. «Скоро и кнехты объявиться должны. Пошли, боярин-батюшка, глянем». Миша махнул рукой. «Пошли». Дернул невзначай рябинку, окатило каплями с головой. Да и черт с ним, все равно мокрый. Нырнув в малиновые кусты, беглецы пробрались орешником и, обойдя старую липу, впритык вышли к озерку, славному, совсем не по лесному прозрачному, светлому. Озеро окружали редкие высокие сосны, их мокрые, быстро сохнущие стволы горели в солнечных лучах ярким сусальным золотом. Сильно пахло смолою, а в озере, брызгаясь и смеясь, купались девчонки, юные лесные нимфы, чудинки. укрывшись за кустиком, прошептал юноша. «Ишь, белявые все, тощие!» Ратников хмыкнул, по его-то мнению, не такие уж и тощие были эти купальщицы. Нет, в самый раз. По меркам 21 века, конечно. Ой, какие! Алекса не отрывал от ним в глаз. Особливо вон та, слева. Вот это титки. Ой, ТСС. Ратников резко зажал парню рот, услыхав, как где-то рядом фыркнула лошадь. Кнехты. Кто же еще тут мог быть? Беглецы убрались в кусты, затаились. Ага, ну точно, кнехты. Их было трое, молодые парни в белых, с черными тевтонскими крестами, плащах. У одного имелся средних размеров меч с большим перекрестием. Напарники же его были вооружены короткими копьями и небольшими топориками, чеканами. Тот, что с мечом, стоял лицом к старой липе и громко мочился. Вот, закончив свое дело, обернулся к озеру, длинное, вытянутое, словно у лошади, лицо его с бритым подбородком и темными вислыми усами вдруг озарилось улыбкой. «Эй, мужи, да тут девки!» Обернувшись к своим, обрадованно прошептал он. «Привяжем-ка лошадей!» Привязали. Быстро, словно куда-то спешили. Беглецов лучше бы ловили с таким рвением. «Тут, кусточками проползем, глянем!» Шепотом командовал веслоухий. «Матка Баскачинстаховска! Не зря мы сюда ушли, что я говорил! Умный ты, Сбышек!» Прислонив к липе копья, кнехты один за другим исчезли в густых зарослях, а беглецы, пропустив тевтонских слуг, подобрались к лошадям. Двух отвязали, тихонечко отвели подальше, уселись в седло. Надо было третью забрать, запоздало обернулся Алекса, чтобы не было соблазна погнаться. Погнаться. Ратников засмеялся. Одному за двумя. Ты ж сам сказал, что эти кнехты не дурни. Вообще-то, да. Ну, поехали, что ли? «Боярин-батюшка, поехали!» Ратников размашисто перекрестился. «Да поможет нам Бог!» Широкая тропка велась меж сосен и елей, вскоре вообще потянулась редколесье, луга, поля, пажни. Вот впереди, за кустами, послышался вдруг скрип колес, и беглецы немедленно свернули в чащу, пропуская возы. «Ну!» — тихо поинтересовался Ратников. «Долго еще ехать? Кто знает?» Алекса хитровато прищурил глаза. До темна добраться бы до нужного места, а там поглядим. Может, лошадок придется бросить и болотом идти. Миша лишь головой покачал. Болотом. Этого только еще не хватало. Остаток пути, впрочем, прошел без приключений. Снова полил дождь, зарядивший на этот раз. Похоже, надолго, глинистая дорога раскисла, и копыта лошадей скользили по ней, облипая желтовато-коричневой грязью. Хорошо еще, лошади были подкованы. Маленькие, неказистые, со спутанной гривой, они мало напоминали злых рыцарских жеребцов. «Мунгальские», — пояснил Алекса, со знанием дела похлопав лошадь по холке. «Добрые кони, выносливые. Токма рыцари их не любят, не под стать им, оттого и не так ценится, но все равно, ежели с умом продать, наварец получим хороший». «Продать», — хмыкнул Ратников. «Ты подожди загадывать, сначала доехать бы». «Доехали». Хотя последнюю часть пути лошадок пришлось вести под узцы, слишком уж глинистой да скользкой была дорога, потом еще свернули на узенькую лесную тропу. Над черными верхушками елей быстро темнело небо. Дождь так и лил не переставая, под ногами и под копытами коней чавкало, а вскоре и вообще пошел сплошной бурелом, запахло какой-то гнилью. «Все, оборачиваясь», — промолвил юноша. «Похоже, приехали». Михаил вскинул глаза. «Так приехали или похоже. Лошадок придется отпустить», — вздохнул Алекса. «Привязать, так волки сожрут или медведь. Ну, так отпустим, черт с ними. Вообще, долго еще. Посейчас тут, у дубка, заночуем. В болотину в темень соваться, себе смерти искать». Дубок оказался старым и раскидистым, с толстым узловатым стволом и корявыми ветками, торчащими, словно загребущие руки какого-то сказочного великана. «Там...» под широкой кроной, и заночевали, отпустив коней. Спасибо разиним кнехтам, в переметных сумах оказался и хлебушек, и зеленый лучок, и печеная рыбка, и даже плетеная баклажка с ягодной брагой, которую продрогшие от дождя путники тут же и выпили, а уж потом, устроив шалашик, принялись за еду, а погоня сюда не доберется. Все опасался Ратников, не на слишком ли приметном месте ночуем. Алексей лишь отмахнулся. «Не, как раз там ночуем, где надо». Что он под этим «где надо» имел в виду, бог весть, да Миша и не переспрашивал. Вообще Алекса стал держаться как-то по-другому, без подобострастия, почти как равный с равным, и назвал уже не боярин-батюшка, а просто боярин или даже Мисаил. Юноша быстро уснул, засопел на мягком лапнике, а вот Ратников, несмотря на усталость, все никак не мог забыться, все рассуждал, думал, корил себя за так бездарно проведенный визит в Тевтонский замок. Ничего толком не вызнали, хорошо хоть сами ушли, могли бы и не уйти, вполне. Лишь под утро, уже когда начинало светать, Михаил смежил веки, проваливаясь в глубокий сон, а проснулся от того, что кто-то нагло тянул его за ноги, тянул да приговаривал: «А ну-кось вылезай, мил человеце, вставай, вставай, просыпайся, покажись, кто ты есть, рядом, у шалаша, вот гад». Во все горло заливался смехом Алекса, сидел, развесив на кустах мокрую рубаху, щурился на ярком солнышке. Да, погодка нынче, слава богу, похоже, налаживалась. Ну, вот он, дружок мой. Махнув рукой, подросток кивнул на Мишу. Прошу любить и жаловать. Мисаил Сергеев сын, боярин, такой же, как мы, боярин, вояка знатный. Что смотришь, Хевроний? Чернобородый, самого зловещего вида мужик, к которому сейчас обращался Алекса, являл собою тип классического разбойника-лиходея, лесного татя, вернее сказать, вора. Татями тогда лишь воров называли, а ворами – серьезных преступников-душегубов. Кудлатое бородище, кустистые и густые, как у Леонида Ильича Брежнева, брови – темные, глубоко посаженные глаза, широкий нос с торчащими из ноздрей волосами, золотые серьги в обоих ушах, рваный шрам на левой щеке, через губы – красавец, что уж тут скажешь. Видно было, что сей разбойник много чего повидал, много в чем участвовал, и кровушки людской подцедил, будьте нате. Вся фигура его, коренастая, ладная, была будто специально создана для войны, для боя. Ухватистые узловатые руки, толстые ноги в красных софьяновых сапогах, мускулистая, обтянутая слегка поржавевшей кольчужкой, грудь. К поясу его было привешено два меча в простых, обтянутых воловьей кожей, ножнах. «Воин, говоришь?» Хевроний усмехнулся и сплюнул. «А вот мы посейчас проверим. Держи». Вытащив меч, он бросил его Михаилу, да так ловко, рукояткой. Ратников поймал, реакцией бог не обидел, вскочил на ноги. Разбойничий атаман уже вытащил другой меч, как успел заметить Миша, чуть более длинный, явно трофейный, рыцарский, не чета тому, что был сейчас в руках у Ратникова, плохого железа подделка, контрафакт. Уж Михаил на своем веку мечей повидал, разбирался. Ну, что ж, биться так биться, придется уж и таким, до первой юшки. Быстро предупредил Хевроний и, азартно сверкнув глазами, ринулся в бой. Удар, хороший такой, справный, от которого, вообще-то, и падает, тяжелым мечом не очень-то пофехтуешь, тут больше настрой на другое, именно на удар, разящий и страшный, такой, в который вкладываешь обычно всю свою силу. Хевроний вот, всего лишь полсилы вложил, это по всему чувствовалось, Миша все же сумел отбить, даже плохим клинком, не совсем отбить, отклонить скорее. И сам перешел в атаку, вытянув руку, нанес укол. Был бы добрый меч, не этот, с закругленным концом, старинного типа, таким только рубить, не колоть, нет. Противник снова размахнулся, ударил. Ратников тут же уклонился, снова подставил клинок, так, на отводку, изящненько. И опять ударил, теперь уже, в рубку, клинком, так, что разбойник едва успел подставить свой меч, отбивая направленный якобы в сердце выпад. Якобы в сердце, на самом деле, в шею, ее-то Михаил и достал. Так, слегка поцарапал, да тут же и ухмыльнулся, воткнул в землю меч. Кажется, до первой крови собирались биться. Соперник набычился, сплюнул, и, бросив клинок в траву, громко расхохотался. «Ай, молодец, парень! Не знаю, какой ты боярин, а рубишься знатно. Одначе была бы секира». Миша пожал плечами. «Так и против секиры приемы есть. Не этим клинком, конечно. А во, так ты и в клинках разбираешься. А чего ж, тут ведь все видно». Ратников вытащил воткнутый в землю меч и презрительно прищурился. «Клинок толстоват, значит, железо плохонькое, не прокованное, не закаленное, дол нет, кузнец неумелый был, только и сумел, что клеймо выковать, людотоковаль, клеймо знатное, Однако такие мечи в глубокую старину ковали. Так что, ежели на базаре меч купили, так то на дурня. Не на базаре, ухмыльнулся Хевроний. От орденских кнехтов меч. Понятно. Откуда у них хороший-то? Атаман перевел взгляд на Алексу, живенько наблюдавшего за ситуацией. А дружок твой по нраву мне, можно в аташку взять. Ну так бери, Хевроний, не пожалеешь. Подросток вскочил на ноги и приосанился. Я ж плохого не приведу, и взял бы. Да с поллета уж, покуда ты где-то шлялся, двое нас в атаманах, двое. Ну так второго зови, я его знаю, увидишь. Разбойник посмотрел в небо. Как раз сейчас и должен явиться. Пора. О, слышишь, и в самом деле, где-то неподалеку вдруг закуковала кукушка, видать, разбойничий страж подавал условный сигнал. И вот уже за деревьями послышались голоса, и на полянку, к старому дубу, вышла с дюжину вооруженных копьями и топорами людей, лесные воры, душегубцы. А впереди, в блестящей кольчуге, положив на плечо рогатину, шагал кнут. Ратников узнал злодея сразу, еще издалека, и первым побуждением Миши было броситься поскорее отсюда, убежать, схорониться, больно уж силы не равны. Бежать. Но куда? Лесные братки знают округу куда лучше Михаила, а тот ее и вовсе не знает. Впрочем, а может быть, пронесет еще. Может, кнут его не узнает. Ага, не узнает, как же. Это средневековый-то человек. Здорово, кнут Карасевич. Радостно улыбаясь, Ратников первым сделал шаг навстречу давнему своему недругу. Гляжу, в чудские леса подался. А во, кнут едва не уронил рогатину, тяжелую, крепкую, с листовидным острием. Узнал, узнал, было видно сразу. Узнал и озадачился. Иное дело, в бою, в схватке бы встретились, но вот чтобы так вот, почти по-дружески. Здоров и ты, людократ нехорошо прищурился. Вот уж не ждал увидеть, какими судьбами тут. Тоже решил в леса податься, Михаил улыбнулся еще шире. Вашу ватажицу, возьмете. Воин я, врать не буду, изрядный, ты знаешь. Да уж ведаю, в глазах кнута на миг промелькнула ненависть, впрочем, быстро сменившаяся деланным безразличием. Мы ж не особо-то дружны были, так то когда, ну да, ну да. Тут подал голос и Хевроний. Так ты, кнутище, молвишь за своего знакомца слово. Молвлю, чуть подумав. Согласился душегуб, молвлю, воин он и впрямь изрядный, правда, ладно, потом с ним поговорим. Ну что, Хевроний Евлампиевич, говоришь, на той седмице берем караван, вестимо, берем, гулко хохотнул атаман, а следом за ним и все остальные разбойники, даже и те, что только что пришли с кнутом, а ты все тевтонский бург предлагаешь, да что там брать-то, а брать там есть что, скажу без обиняков, неожиданно произнес Михаил. Вчера только оброк привезли, есть чем там поживиться, есть, и нападения они не ждут, и ров еще до конца не выкопан. О, обрадовался кнут, еще бы, Михаил ведь знал прекрасно, зачем ему нужен был замок. Вот видишь, Хевроша, человек дело говорит. Ладно, атаман скривился и махнул рукой, вечерком потолкуем, а покуда пошли, посидим, отдохнем, обсохнем. Людократ кивнул и снова зыркнул глазами на Мишу, однако на этот раз ничего не сказал, лишь усмехнулся. «Пошли, Хевроне. Постой, а это что за парень? Алексато, знаемый мной в давность, да тебя еще. Не пасись, парнище вольный. С самого начала со мной был». Подросток тут же гордо распрямил плечи и поклонился вожаку в пояс. «Благодарствую, дядька Хевроний, за слова твои благостные. Благодарствовать опосля будешь». Снова хохотнул атаман. Пошли. Разбойничья база, замаскированный в еловом бору схрон, находилась, насколько мог судить Ратников, не особо и далеко, километрах в 4-5 от старого дуба. Правда, добраться туда мог далеко не каждый, тайная тропка шла болотиной, мимо самой настоящей трясины, один неосторожный шаг и все. Будешь, как Лиза Бричкина из известного фильма. Поэтому шли с осторожностью, шаг в шаг. А как вышли на место, в бор, так утомленные дорогой разбойнички сразу повалились в шатры, были тут и такие. И знамена были, белые с черным крестом, тевтонские, синие с золотыми львами, шведские, новгородские, с медведями, а еще, полоцкие, владимирские, торопецкие, все со своими святыми. Видать, ватажица не только тривиальным грабежом промышляла, иногда и продавала мечи достойным людям. Не врал Алекса. Близ бора, шагах в 20, журчал ручеек, светлый, прозрачный, такой, что на дне был хорошо виден каждый камешек. Ратников заприметил ручеек еще раньше, когда шли, а потом, похлебав ушицы, отошел, ополоснул лицо, уселся на бережку на поваленной бурей сушине, ждал. Потому, услыхав позади быстрые настороженные шаги, даже не обернулся. Просто сказал: «Присаживайся, Кнут Карасевич, давно тебя жду. Людоград, а кто же еще-то?» Молча подошел, уселся на бревно рядом, ухмыльнулся нехорошо. Ратников скосил глаза. «Ну что, побеседуем? Давай». Затем и пришел. «Ну, Вестима, мне нужен замок». Не растекаясь мыслью по древу, Михаил решительно взял быка за рога. «Я знаю, там есть браслеты. Какие, ты знаешь, они мне нужны, хотя бы парочка. Думаю, и тебе что-то надобно в замке». Миша покуда решил помолчать про то, что видел чемодан. «Слишком уж упорно ты склоняешь Хеврония к тому, чтобы напасть на бург. Да, мы враги. Но сейчас, похоже, нам нужно одно и то же. Нет, пожалуй, так». Людократ сверкнул глазами. Ох, он был вовсе не глуп, далеко не глуп, на это и рассчитывал Ратников. «Так как насчет браслетика, договоримся. Имей в виду, меня совершенно не интересует, что в замке нужно тебе. Твои дела, твои, я в них не лезу. Как, кстати, боярышня». Кнут от неожиданности вздрогнул. «Ирина Мирошкинична, с чего б ты ее вспомнил?» «Да так», Миша пожал плечами. «При случае передавай поклон. А сам что, в Новгород не наведаешься?» «Нет, в дальние земли уйду». «Это куда же?» «К немцам франкским, в Нормандию. Есть там у меня один знакомый, граф де Сенклер, славный рыцарь. Давно меня в вассалы звал. Землицы даст, мужиков работящих, выстрою себе бург, женюсь, чего не жить. А вот в это я, пожалуй, поверю», усмехнулся Кнут. «И знаешь, почему? Потому что я всегда чувствовал, ты не наш, не наших кровей, не нашей землицы, чужак, наглый и опасный чужак. Решил все же вернуться на свою сторону». «Решил», Ратников хмуро кивнул. «Что тут делать-то? А браслеты зачем? Ты ж знаешь, для чего они». «Знаю. И есть у меня кое-где кое-какое дело. Не сверкай глазами, с вашими делами не связанные. Надо пробраться, потом быстро убраться. И домой, в Нормандию». Разбойник вздохнул, ухнул даже, словно обожравшийся мышами филин. «И все ж не верю я тебе до конца. Что с того? Я тебе тоже не верю. Просто мне нужно в бург, и тебе, у тебя есть люди. У меня нет. А зачем мне нужен ты?» Кнут наконец произнес главную фразу. А у Ратникова ответ уже был давно приготовлен. «Просто я знаю, где чемодан. Небольшой такой сундучок с красивыми сияющими уголками, тот самый, что кнехты недавно привезли с одного островка». Прощелыга вздрогнул, квадратное лицо его на миг исказилось ненавистью. «Черт, дьявол, откуда ты?» «От верблюда», холодно пояснил Михаил. «Без меня ты его не найдешь, так решайся. Хеврония трудновато будет подбить». «Ничего, управимся, пусть даже не сразу. Ну, так что, Кнут Карасевич, вместе». Ратников улыбнулся душегубцу, словно лучшему другу. «Вместе», с усмешкой отозвался тот. «Пусть пока так, а там дальше, видно будет». Последние слова Людократ произнес уже уходя, буркнул себе под нос, но Миша все же услышал. «Ну, конечно, они союзники только до поры до времени, кто бы думал иначе. Замок, чемодан, что ожидало Михаила дальше? Смерть, скорее всего. Однако кое-какой план все же имелся». Пока все дремали в шатрах после сытной ушицы, Ратников все сидел себе, думал, какие из людокрадов опаснее, свои новгородские или тевтонцы. Ох, не зря они этак вот встречали Кнута, знали, знали, сволочуги поганые, кого надобно встречать и зачем, небось, и сами полазали по иным временам, торговали людишками, конкуренты, мать их за ногу, еще и кровь эта, зачем кровь-то брать, действительно на анализы, что же, в подпольных борделях инфекции забоялись, господи. А ведь те, у кого кровь-то взяли, они ведь первые кандидаты, товар. Вечером Кнут Карасевич ходил с Мурной, никак не получалось договориться с Хевронием о немедленном штурме замка, да что там о немедленном. Атаман вообще сомневался, стоит ли трогать бург. Чай, не караван, да и тевтоны, не купчишки, мстить потом будут, запросто. Ратников покуда помалкивал, рассуждая, не подослать ли к Хевронию Алексу с каким-нибудь завлекательным рассказом о несметных сокровищах, спрятанных крестоносцами в замке. Самому-то Мише не с руки было лезть, кто он тут. Так, никто, приблуда, по-местному говоря, пришалимок. По всему, атаман куда больше склонялся к ограблению купеческого каравана, к тому все и готовились, оставалось лишь разочарованно вздыхать да тихонько, про себя, ругаться. Помощь в этом непростом деле пришла, откуда не ждали. Перед самой темнотой, когда в быстро синеющем вечернем небе уже начинали желтеть бледные до того звезды, вернулся откуда-то небольшой, высланный еще с утра на разведку отрядец, человек с полдесятка. Вернулись не одни, с пленными, точнее говоря, с добровольно примкнувшими к разбойничьей ватаге гражданами, давешними раззявыми кнехтами, коих Миша с Алексой так здорово облапошили насчет лошадей. Ай, правильно, не фиг на голых девок пялиться, тоже еще, крестоносцы. Впрочем, все трое вовсе не скрывали причин, приведших их в разбойничье логово. Мы ведь давно хотели уйти, да все побаивались, ухмыляясь словно ни в чем не бывало, объяснял веслоусый Збышек. А тут в погоню за кем-то послали, а у нас лошадей увели. Ну, и как возвращаться? Подставлять спины под господскую плеть? Так надоело уже, мы, если хотите знать, бурка это чертов давно уже ненавидим, вот, коли б восставшие эсты в округу пришли, и у нас бы стены заполыхали, клянусь святой девой, самые подходящие для того время. Это от чего же? Тут же справился атаман. Объясните-ка, почему подходящие? Так ясно, почему, батюшка? Захохотал кнехт. Кто-то серьезный из замка убег, ловить дня три будут, все людишки в погоне, по дальним лесам, да по озеру, а замок пуст. Окромя дюжины караульных, священника да Герра Штраузе-командора, он за главного там, никого. И ров, главное, без воды, и стены кое-где недостроены, приходи, бери бург, вот он как на ладошке. Неужто так? Хевроний Евлампиевич усомнился. Да вот те крест, батюшка. Вот-вот, тут же подал голос кнут. А я про что говорил? И этот еще, Мисаил, все о том же. И ладно, немного подумав, атаман махнул рукой. Коли уж удача сама в руки лезет, грех не воспользоваться. Грех. Ватажники выступили в поход уже утром, едва рассвело. 40 человек, они шли тайными тропами, одетые в кольчуги и кожаные, с металлическими бляшками, панцири. У кого-то были латные шлемы, у кого-то войлочные татарские шапки, у многих же не имелось и этого. В шайке Хеврония немалую массу составляли беглые холопы да примученные немцами эсты. Между прочим, все еще язычники, ну да ватажки это никого не смущало. У каждого из них было короткое копье, топор, увесистая дубина, ну и главное, злость. Да что там злость, ненависть. Ненависть к угнетателям немцам и к их непонятному и злому богу. На ходу эсты молились своим лугам, священным озерам, рощам. Проходя мимо раскидистого дуба, того самого, под кроной которого не так давно ночевали беглецы, эсты привязали к ветвям разноцветные ленточки, на удачу. Остальные разбойнички, глядя на это, лишь прятали подальше усмешку, не стоило гневить чужих богов, тем более, в их родных местах, ведь все эти земли, этот лес, это небо, озеро, все вокруг когда-то принадлежало эстам, светлоглазой прибалтийской чуде, добродушному и покладистому народу, доведенному до белого коления захватчиками-тевтонами. Азарт, сладостное предвкушение предстоящей битвы, исходил сейчас от каждого, от самого последнего мальчишки Чудина до атамана. Азарт предвкушения боя раздувал ноздри, гнал в жилах кровь, заставляя сильнее биться сердца. Выкатившее на небо солнце, желтое, сверкающее, рассветное, отразилось в шлемах и наконечниках копий, а где-то далеко впереди, за изломанной кромкой еловых вершин, блеснуло синевое озеро. Атаман дал знак останавливаться. Немного передохнули, помолились, каждый своим богам. Впрочем, остановку сделали вовсе не за этим. Хевроний расчетливо выслал вперед разведку, вызвался Алекса и с ним еще двое парней. Всем остальным было приказано делать лестницы. Нарубили жердин, привязали перекладины, еще повалили увесистую сосну для тарана. Пока суть до дела, вернулась разведка. Все так, как и было, радостно доложил Алекса. Дальняя стена так и стоит недостроенной. Добро, Хевроний осклабился, показав крепкие желтые зубы, вытащил из ножен меч, трофейный, рыцарский, взмахнул клинком. Ну, с богом. Или с богами, или с дьяволом. Кто за кого? Ломанулись. Пошли. Ринулись. Полторы дюжины, вместе с атаманом, ударили в лоб, ворота, эх, как они разогнали сосну. Ворота дрогнули, однако не поддались с первого раза. И сразу же последовал новый удар, еще, еще. Ратников уже дальше не видел, что там, вместе с людьми кнута он бежал к дальней стене. Бежал, чувствуя, как все сильнее бьется сердце. А страха не было, его обычно и не бывает в таких ситуациях ни у кого. Все уже отбоялись, все равно уж, теперь, только вперед. Давай, орбиты. Взмахнув дубиной, громко закричал кнут. Лестницы. Давай. Ух-ха. Кто на бога и великий Новгород? Ратников на бегу скривился. Вот ведь, гад какой, позорит древний новгородский клич своими разбойничьими устами. Одно слово, сволочь, хоть и не знали здесь пока этого слова, оно поздней пошло, с верхних Волоков, тамошние людишки, изгои, везде были чужими, безобразничали в ближних к Волокам городках-деревнях, девок заманивали, устраивали групповые изнасилования, толоки, их уже излыднями не прозывали, вообще никак, одно было название, сволочи, сволока, то есть, вот и пошло с тех пор, сволочи. Кнут Карасевич как раз из таких был, но не трус, нет, и не дурак, не полный придурок. Напрасно крутился на башне часовой, кто-то пустил стрелу, поразил кнехта в шею. В часовне ударили в колокол, поздновато, да и кого звать, так, для острастки больше. Первая лестница прилегла к недостроенной стене, за ней, вторая, третья, пятая. Немного опомнившиеся защитники замка пытались взять атакующих на копья. Напрасные хлопоты. Проткнули одного, другого. Третий метнул секиру, голова кнехта разлетелась напополам вместе со шлемом, густо забрызгав навершие стены скользкими беловато-красными мозгами. Алекса бежал, поскользнулся, упал вниз, кувырком скатился в ров. У Ратникова захолонуло сердце, жаль было парня, жаль, если вот так вот глупо погибнет, ни за что. Нет, вот парень вскочил на ноги, помахал рукой, ну, слава богу, жив, а вот все, и Ратников, уже на гребне стены, ударить мечом, подарком Хеврония, подскочившего кнехта, тот так и полетел вниз, вверх тормашками, спрыгнуть, а во, да откуда ж вас столько, Миша едва успел отразить летящий прямо в сердце удар, острие копья запросто бы пробило старенькую кольчушку, тоже разбойничий подарок, точнее, ее дали взаймы. Тем более, следовало беречь, почем зря не дырявить. Гневно сверкая глазами, кнехт снова произвел выпад. Стеганый плотный гамбизон, вытянутый к низу щит с большим умбаном, круглый шапель, шлем, железная шапка с полями. Эх, если б меч был нормальный, с острием. А так, вряд ли закругленное наконец лезвие проткнет гамбизон. И все же, удар. Отскочив в сторону, Ратников рубанул врага по плечу. Тот успел вовремя подставить щит и снова выкинул вперед копье, не очень-то удобно, со щитом и копьем. Но парень, видать, был силен, давно пора было уже с ним кончать. Якобы уклоняясь, Михаил отклонился в сторону, перенося вес на правую, опорную, ногу. И когда копье вновь просвистело у самой шеи, ухватив за древко, дернул его на себя, подставив меч, насадил кнехта, как таракана, или бабочку, на иглу. Черт, так и знал. Плохо откованный, контрафактный клинок, подделка под легендарного коваля Людоту, треснул, сломался. Правда, сломался, уже проткнув гамбизон. Кнехт дернулся, застыл, светлые глаза его закатились, изо рта хлынула густая черная кровь. Совсем молодой парень, жить бы дожить. Ратникову было его искренне жаль, Миша вовсе не собирался никого убивать, но слишком уж ловко ты управлялся с копьем, парень. Тут уж, либо ты, либо тебя, не до сантиментов, закон битвы, нельзя поесть дикого меда, не прибив часть пчел, ввязался в сражение, вот тебе кровь, и своя, и чужая, в достатке, пей, не хочу, так что, все правильно, и все ж на душе стало скверно. Осмотревшись, Михаил увидал бегущих к главной башне разбойников, тут же принявшихся калашматить дубинами в дверь, к ним уже подбежал кнут Карасевич, махнул окровавленной секирой, показывая на аккуратно сложенные штабелем бревна. Вон они, рядом. Возьмите-ка, братцы, да с раскачки, хабах. От дверей только щепочки полетели. Ратников мигом подбежал, кнут оглянулся, скривил гримасу. Непонятно, то ли сожалел, то ли радовался. Распорядился, косо поглядывая на Мишу. Вы двое, здесь, вы, с нами. «Я тоже с вами, Алекса». Вовремя подбежал парень. Кнут лишь махнул рукой. «Вперед!» Дюжина лиходеев тут же побежала в главную башню, а во дворе уже поджигали сараи. Ведомые людокрадом шильники, поднявшись по винтовой лестнице, приготовились вышибать люк прихваченным внизу бревнышком. Взялись, поднатужились и ударили. Крышка со стуком отвалилась, так, что бревнище едва не залетело в келью. Не заперто. Миша похолодел, что же, выходит, зря все. Птичка улетела. Да не сама по себе, с чемоданом в клюве, с браслетиками. Глава 9. Лето 1243 года. Чудское озеро. Амбар. Что касается другой добычи, то способом ее добывания издавна были грабежи. Марк Блок. Феодальное общество. Со двора замка поднимались к небу густые клубы черного дыма, горели сараи, дровяники, сено. На этот дым теперь и оставалась одна надежда. Кому надо, заметит, вернуться. Ну конечно же герр Якоб Штраузе решил самолично возглавить погоню. И что же, сколько теперь ждать его возвращения? Ворвавшись в келью, Ратников конечно же сделал вид, что точно знает, где что искать, бросился под кровать и вынырнул с самым обескураженным видом. Нету. Видать, перепрятали. Перепрятали. Нехорошо прищурился Кнут, окровавленное жало меча в руке его угрожающе покачивалось. Однако быстро справившись с охватившим его гневом, шильник оглянулся на кнехтов и понизил голос. «И как же мы теперь будем искать?» Михаил пожал плечами. «А никак. Единственный путь – ждать возвращения хозяина замка, Якоба. Ну-ну, знает, знает, как зовут конкурента. Ну конечно, а как же иначе-то?» И вот теперь, предоставив разбойникам заниматься любимым и привычным делом, грабить и жечь, оба авантюриста ждали, надеясь лишь на авось. Да, клубящийся над замком дым был виден издалека, но, кто знает, где сейчас находился герр Штраузе и его люди. Может, на озере, может, даже где-то в районе Дерпта. И когда они все объявятся, тревожило и еще одно, разбойники, так сказать, коллеги. Это сейчас они с упоением предаются грабежу, а что будет часа через три или к вечеру? Хевроний Евлампиевич наверняка прикажет возвращаться домой, на болотную базу, и сделает это задолго до наступления темноты, все же он был неплохим атаманом. Как бы их задержать? Тихо произнес Кнут. Оба врага теперь не спускали друг с друга глаз, тем более Ратников хорошо понимал это, теперь он был людокраду не нужен, более того, опасен. Правда? Вот битва уже закончилась, и всадить в Мишу кинжал или меч не получалось, слишком вокруг было людно, не так поняли бы, да Алекса был на стороже, поигрывал кинжалом, даже от нечего делать покидал его в распахнутые ворота амбара, втыкал, куда хотел, на раз, даже вот зазевавшуюся бабочку пришпилил. Людократ не сдержал усмешки, он тоже хорошо понимал, зачем Алекса играется ножиком, намекает, ежели что, так ты, чучело, умрешь первым, уйти бы, но кто знает, а вдруг чемоданчик-то и найдется, так вот или примерно так, рассуждал сейчас Кнут, и Ратников знал это. Слышь, Кнут Карасевич, а в замке ведь винный подвал есть. Михаил задумчиво почесал затылок. Ну есть, согласился шильник, и что с того, а наши бы его нашли, глядишь, и подзадержались бы, а то Хевроний, вон, все на солнышко смотрит, скоро скажет, чтоб уходили, это верно. Надо спросить кого-нибудь, о, эй, как там тебя, Збышек, да, господин, веслоусый кнех неохотно остановился, на плече он тащил штуку доброго сукна, винный погреб тут есть, погреб, само собою, герр Якоб, приказчик орденский, большой был любитель, только напрасно вино в главной башне ищут, оно вон в том амбаре хранилось, видите, каменный, это за колодцем-то, там. Обложенный замшелыми валунами амбар выглядел весьма солидно, приземистый, с крепкими воротами, он чем-то напоминал Ратникову бункер, убежище на случай ядерной войны. Зачем в обычном амбаре такие крепкие ворота? Почти крепостные. Что там такое хранить? Вино. Хаем. Охотники за браслетами поднялись с бревнышек, и в этот самый момент казавшиеся такими неприступными ворота амбара вдруг распахнулись. Нет, не настежь, лишь только левая створка. Из амбара, пошатываясь, вышел какой-то парень, похоже, тот, перебежчик из недавних кнехтов, что пришел со Збышиком. Парень по виду был сильно пьян, однако вовсе не это сейчас привлекло пристальное внимание Ратникова и Кнута. Нет, не это. Какая разница, пьяный этот бывший кнехт или трезвый. Нешуточные эмоции вызвало совсем другое. В левой руке молодой разбойник тащил чемодан, небольшой, коричневый, с никелированными замочками и уголками. Людократ бросился к амбару первым. Ратников с Алексой за ним. «А ну стой, пьянище!» На ходу кричал кнут. «Стой, кому говорю, ась!» Обернувшись, парень глуповато улыбнулся и, выронив из рук чемодан, упал в траву. Кнут добрался до заветной цели первый, подхватил, дернул крышку. В крапиву повалились небольшие кувшинцы и фляжка. Дернулся валявшийся в траве пьяница. «Вы это, зачем мое вино взяли? Там, ика, еще много, а это, мое, я его первый, взял. Но, ты...» Шильник схватил парня за горло. «Там, в сундучке этом, еще что-нибудь было?» «В каком сундучке?» «Ах, в этом, да ну, дрянь всякая, какие-то браслетки дешевые, стеклышки. Я их там и высыпал, а потом, ик, поскользнулся, упал. Где?» «Так в амбаре же, где вино?» — сказал, и снова повалился в траву, захрапел пьяно. На сей раз Ратников рванулся в амбар первым. А кнут почему-то не спешил. Внутри оказалось темно, на длинных полках стояли какие-то сундуки, бочонки, фляжицы. В дальнем углу, кажется, что-то блеснуло. «Алекса, открой-ка пошире двери, они...» Ратников наклонился к осколкам стекла. Видать, этот пьяница-кнехт невзначай растоптал браслетики, раздавил, правда, никуда не провалился, так не в этом месте переход, на острове, или на той стороне, на Танаевом озере. Впрочем, похоже, что на Танаевом ничего уже и не работает. Почему так? Ладно, некогда сейчас о том думать. Да, парнишка упал нехило, раздавил почти все, одни вон осколки, желтовато-коричневые, новгородской работы, и синенькие, бирюзовые, киевские, все витые, в виде змейки. Синеньких Михаил раньше не видел, не использовал. Черт, неужели это пьяное чучело раздавило все? Да не может быть, хоть что-то, да должно целым остаться. Миша скинул с плеча котомку, с которой не расставался даже во время боя. А что, ничего ведь почти не весит, пустая почти. Наклонился, зашарил руками, рискуя порезаться об осколки. Вот, похоже, один целый есть, вот еще, вот, нет, этот поломанный. Эй, Алекса, да ты откроешь наконец дверь. Откроем, откроем. Черт, Ратников дернулся, обернулся. Ну, ведь мог бы предвидеть. Никакого Алексы не было, были вооруженные до зубов шильники и ухмыляющийся кнут. Ну, что, отыскал-таки? Людократ глухо засмеялся и махнул рукой. На копья его, парни, их было с полдюжины, сильных, готовых на все парней, привыкших к убийствам и крови. Слишком уж неравные силы, слишком. А ну стоять! — громко выкрикнул Михаил, выхватывая из котомки парабеллум. Вороненый ствол тускло блеснул в полутьме. Людократ в удивлении округлил глаза и приказал: «Стойте!» Михаил усмехнулся. «Вижу, знаешь, что это такое. Не сомневайся, положу всех, а тебя, первого, ляжешь с дыркой во лбу, с аккуратной такой дырочкой. А ну, к стене все, копья и секиры, на пол». Похоже, шильник вовсе не собирался помирать, скривился, но махнул своим: «Делайте, мол, как сказано». «Где Алекса?» — пряча в котомку уцелевшие браслетики, быстро спросил Ратников. «Так у ворот», — ухмыльнулся кнут. «Валяется, видать, устал. Так ты, сука, его, не, не, всего-то оглушили слегка, слышишь, стонет. Ничего с твоим дружком не сделалось. Патронов, естественно, у Миши не было, откуда?» Но кнут об этом не знал, а Ратников знал, и сейчас думал, что делать, как выпутаться. «Пейте вино, ну, быстро». Разбойнички удивились, но подчинились с охотою, вот уже и заулыбались, загалдели. Лишь Людократ все кривился. Михаил повел стволом. «Ну, тебе что, особое приглашение надо? Или в рот заливать?» Кнут что-то угрожающе прошептал, но приложился к кувшину. Миша быстро прошел к воротам, обернулся с добродушной улыбкой. «Ты, Кнут Карасевич, в стекольях-то поищи, кажись, там браслетиков пара целых имеется». И вышел. И захлопнул тяжелую створку, заложил на изрядный замок, на засов, амбар-то закрывался. Еще бы, не слишком-то Герр Якоб Штраузе доверял своим кнехтам. Алекса сидел на траве рядом с амбаром и мотал головой. «Ты как?» — бросился к нему Ратников. «Да ничего, по башке какой-то гад стукнул. Хорошо, слегонца. Но болит, башка-то. Юноша осторожно потрогал окровавленную голову и скривился. Видать, шишка будет. Что, раненый? Откуда ни возьмись, подошел Хевроний. Да так, не сильно. Собирайтесь, уходим. Ворота амбара стукнули с силой. Похоже, ногою. Это что там еще? Удивленно обернулся атаман. Кнехты, мы заперли. Пущай посидят. Разбойник хохотнул. И то верно. Кнута не видали. К озеру со своими ушел. Деревеньку пограбить. Мало ему, аспиду. Эх, недаром я этому кнутищу не доверял. Хевроний недовольно сплюнул и махнул рукой. Одначе ждать не будем, пойдем. День-то к вечеру клонится. Успеть бы до темноты. Хорошо бы за кнутом проследить, негромко молвил Алекса. Не нравится он мне. Не связан ли с рыцарями? С чего бы к озеру-то попер? Деревеньку грабить? Ага, как же. Мы с Мисаилом посмотрим. Добро, согласно кивнул атаман. Как голова-то? А, тряпицей перевяжу. Заживет до свадьбы. И то верно. Вернетесь когда? Через пару дн. К старому дубу выйдем. Ну, добро, добро. Простившись с атаманом, Ратников перевязал Алексе рану подолом рубахи, предварительно промыв вином из прихваченной с собой фляжки. Юноша морщился, но терпел. Ну как, парень, идти сможешь? Да хоть на край света. Тогда пойдем. Поспешать надо, опять же, до темноты. Думаю, у орденцев челноки есть. Есть. Найдем у причала. Когда они причалили к острову, уже смеркалось, и черные тени сосен неслышно скользили по серебристой озерной глади, чуть тронутой едва заметной рябью. Выпрыгнув на песчаный берег, Ратников обернулся. Ну, все, друже, не провожай. Дальше уж сам доберусь. К себе. Понятливо спросил, кивнул Алекса. Да, к себе. В свой мир. К супруге. Поди, уже заждалась. Хорошая у тебя боярышня, неожиданно улыбнулся подросток. Красивая, добрая. Мне б сыскать такую. Миша расхохотался. Сыщешь еще, какие твои годы? Сам-то сейчас куда? К Хевронию. К нему. Куда же еще-то? А то в Новгород бы подался. Так меня там и ждут, руками плещут. Ну да, ну да. Ратников замялся, понял, что сморозил глупость. Один в поле не воин. Горе одному. А тут все же, шайка. Да мы не все время разбойничать будем. Хевроний сказывал, в Тевтонской земле сейчас волнение большое. Эти восстали, пруссы. Вот мы магистру свои мечи и предложим. А, может, и не магистру, пруссам. Кто как заплатит? Михаил хмыкнул. У пруссов серебришка не густо. И, боярин, это было не густо, а по сейчас, когда они столько бургов пограбили, пожгли. Посмотрим. А кнут, вдруг вернется. Вернется. Парнишка насмешливо качнул головой. Не думаю. Веры ему у Хеврония уже нет. Если не дурак, кнут, не явится. Он не дурак. Ну, удачи тебе, дружище. И счастья. Тебе тоже, боярин. Бог даст, еще свидимся. Бог даст. А вот это вряд ли. Возвращаться сюда Ратников вовсе не собирался. Хотя, с другой стороны, кто знает, как оно еще сложится. Человек предполагает, а Бог располагает. Друзья обнялись. Михаил нагнулся, подобрал котомку и, повесив ее на плечо, быстро зашагал к лесу. На полпути обернулся, помахал уже отгребшему от островка парню. Тот тоже бросил весло, махнул, снова погреб, теперь уже без оглядки. Спешил, понятно. Славный парнишка. Поговорить, конечно, любит, однако вопросов лишних не задает. Все случившееся просто принял как есть, без всяких теоретических рассуждений. Ну, подумаешь, переместились из одного мира в другой, делов-то. На белом свете еще и не такое бывает. Михаил на ходу улыбнулся, вспомнив, что даже рай и ад в здешней эпохе – понятия географические. Выйдя на полянку у дуба, молодой человек взглянул на луну, вытащил из котомки браслет, коричневато-желтый, задумался. Там ведь вполне могли ждать те, кто поджег флигель. А куда Миша вернется, в какой именно момент времени, один бог знает. Может, прямо в полымя. Хорошо бы чуть отойти, вот, за дуб хотя бы, недалеко, иначе можно и не уйти. Так, вот здесь хорошо будет. Ну, прощай, друг Алекса, прощайте, разбойнички, прощай, незадачливый людократ кнут. Улыбнувшись, Ратников сжал в ладони браслет. Хрупкое стекло треснуло. Глава 10. Лето. Чудское озеро. Маша. В какую бы эпоху мы ни заглянули, люди, как первобытные, так и цивилизованные, всегда знали, что их судьба будет отчасти такой, какой ее сделает их деятельность. Поль Вен, как пишут историю, опыт эпистемологии. Первое, что услыхал Михаил в ту же секунду, был треск падающих балок. Объятые пламенем, они свалились вниз, погребя под собой все основание флигеля, которого уже и не было, собственно, один лишь огненный, рвущийся к небу факел с черным хвостом дыма. Чуть в стороне от пожарища стояло двое парней, довольно молодые, лет по 25, в старых засаленных пиджачках, как у дачников-пенсионеров, в кепочках, в каких-то непонятных, похожих на галифе, штанах, заправленных в яловые сапоги. Обычно так одеваются рыбаки-сельчане. Лица у обоих неприметные и чем-то похожие, одинаково круглые, с резкими веснушками, белесые, коротко подстриженные волосы, чуть оттопыренные уши, братья, что ли, и у каждого в руке револьвер, именно револьвер, наган, что ли, из-за дальности было не очень-то хорошо видно. Парни внимательно посматривали на пожарище, многозначительно покачивая стволами. Впрочем, там уже нечего было и смотреть-то, все рухнуло, догорало. Наверное, и останки Миши с Алексой именно так и должны были полагать эти двое. Вот один оглянулся, Ратников поспешно юркнул в росшие возле дуба кусты, затаился, осторожненько выглянул. Второй братец, или просто похожий, засучив рукав пиджачка, взглянул на часы, что-то сказал, кивая на догорающий флигель. Его напарник негромко засмеялся и произнес какую-то длинную фразу на непонятном языке. Это был точно не английский, и не немецкий, не французский, а эстонский, что ли. Да, скорее всего так. Михаил зябко передернул плечом. Интересно, с чего бы это решились пойти на двойное убийство эти горячие эстонские парни? Два трупешника. И что дальше? Ну, во-первых, трупешники обгорелые, никто и заморачиваться особо не будет, сами перепились да сгорели, что не так уж и редко бывает. Это, во-первых, ну а во-вторых, не собираются ли эти ребятки свалить к себе в Эстонию? Тарту, Дерпт, рядом. Старинный университетский центр, милый, красивый и уютный город. Миша как-то бывал там, приходилось свалить. А пограничники? Угу, угу, тот толстый взяточник-капитан. Запросто свалит. Но зачем убийство? Какой в этом вообще смысл? Чем Миша с Алексой могли помешать хоть кому-то? Или просто своим появлением здесь? Ох, нечистое дело. Угли догорали, и дым уже стал меньше, стелясь по траве сиреневой дымкой. Парни переглянулись, перекинулись парой фраз и, сунув револьверы за пояса, быстро зашагали прочь, к берегу Ратников, само собою, следом. Пробирался осторожненько, как-никак, имелся кое-какой опыт. Это средневековые рыбачки-охотнички-крестьяне его бы в раз просекли, но эти шли себе, ничем особо не заморачиваясь, словно с прогулки вернулись. Убийцы, мать их, и кто ж это такие? Зачем все? А может, их кто-то послал? Опять же, зачем? Зачем поджигать флигель с людьми? Странно, более чем странно.